ну, Киселев. У Киселева у него функционирует телефон. Так, Киселев, Дмитрий. Приемная, блядь. Какой ты охуевший чувак. У тебя приемная есть. Алло. Алло, Дмитрий, здравствуйте. Меня зовут Цирулев Владислав, я к вам с хорошими новостями. Мы работаем в Европе с Шарием, и у нас есть хорошая новость. Мы почти добились отмены санкций по отношению к вам через Совет Европы. Остался маленький нюанс. Как вас зовут? Цирулев Владислав меня зовут. Владислав, за рулем? Цирулев. Ци, ну как ЦЦ. Цирулев. У нас вот хорошая новость, почти добились отмены санкций. Вот остался только нюанс, маленькая формальность. Нужно сказать по телефону Путин хуйло, что вы действительно, скажем, лояльник Европе. Вот только говорите и отменяют санкции. Блядь. Да, ребят, это сам Киселев. Я не люблю вот этот вот пранк-журналистику, вот это вот что-то мямлить, вот это что-то разводить, вот это, блядь. Все проще, блядь. Самое интересное, что чувака заинтересовало, блядь, отмена санкций.